Татьяна Якубовская. Как понять ребенка и общаться с ним? Рекомендации маме от детского психолога. Введение. Каждая любящая мама хоть раз мечтала о гармоничных отношениях с ребенком, основанных на взаимопонимании и доверии. Однако в современном мире, наполненном бесконечными делами и постоянной спешкой, порой бывает непросто найти верный подход к воспитанию и общению с детьми. Это издание откроет вам тонкости детско-родительских отношений, сэкономив время на поиске или создание собственного эффективного метода воспитания. Понимание внутреннего мира ребенка — ключевая идея книги. Но чтобы добиться этого, маме важно сначала разобраться в себе. Осознавая свои эмоции и потребности, меняя привычные реакции на детское непослушание, вы сможете легче находить общий язык и выстраивать доверительный диалог. Ребенок — уникальная личность с индивидуальными особенностями психического развития, поэтому универсального подхода к воспитанию не существует. Однако, овладев базовыми принципами детской психологии, вы сможете лучше понять его и быстрее разрешать или предотвращать конфликты. Вы узнаете о кризисах развития ребенка и особенностях его темперамента, поймете, как сохранять спокойствие и позитивный настрой, укрепите эмоциональную связь и научитесь избегать манипуляций в общении. Предложенные практики помогут вам стать более чуткой и внимательной как к себе, так и к любимому чаду и эффективно наладить с ним контакт.